Верно, вот только я не хочу для него моего пути, а эти знания могут толкнуть Шира на него. Нет, я покачал головой, помимо твоих знаний у него будут и мои, а значит, он уже не пойдет твоей тропой. Он не глупый парень, хоть и светлый, и если дать ему правильные инструменты, то легко избежит кандалов подлого контракта с миром. Ну а если он почему-то все-таки начнет тупить, то рядом с ним теперь будет мудрая старше-младшая сестренка, что сможет вставить мозги на место даже у самого конченного паладина. Эта коварная мелочь еще и не такое сможет, особенно на пару с Рин. На мои губы невольно вылезла теплая улыбка. Да, Илья, тоже улыбнулся состоявшийся герой. Значит, ты не против? Нет, но хотелось бы знать, что именно ты хочешь ему передать. Быть может, я смогу это синергировать со своим базисом и на выходе получим что-то интересное. Ну, я уже говорил, что был весьма посредственным магом. Проецирование и укрепление, вот и все мои возможности. Но, даже их можно использовать весьма, творчески, особенно, если тебе помогут силой. Арчер помрачнел, и обеспечит вечность мясорубки. Опыт, не только, он прикрыл глаза и на несколько секунд замолчал. Все дело в моем истоке. Я все еще не очень ориентируюсь в ваших терминах, точнее, во всех тех гранях, что вы вкладываете в них. Так что объясни, пожалуйста, что не так с твоим истоком. Мой исток – это меч. Более, как ты говоришь, концептуально – оружие. И, в куда меньшей степени, все, что с ним связано – щиты, например. То есть, ты можешь проецировать различное оружие и защиту, да, любое, которое видел и успел проанализировать. Это часть магии проецирования, возможность увидеть историю оружия, его природу, свойства. Энда, вкупе с огромным опытом боев, у него должен быть широчайший арсенал. Это касается только обычного оружия или магического тоже, любого, обронил Арчер, глядя на огни ночного города. Я даже могу скопировать святой меч Сейбер, хотя это и будет нелегко. Не покажешь? Смотри, Арчер вытянул руку, напрягая мышцы, и его сила взметнулась, приходя в движение. Секунда, две, и со вспышкой света в его пальцах материализуется украшенная синей эмалью позолоченная рукоять, продолжающаяся идеально отполированным клинком. Сталь буквально дышала аурой чистейшей светлой благодати, внутренней чистоты и надежды, будто самые чистые помыслы и лучшие черты человечности воплотили в материальную форму, чтобы они смогли послужить защитой для угнетенных и карающей дланью против погрязших в моральном уродстве. Я мотнул головой, сбрасывая наваждение. Это был настолько светлый артефакт, что в нем не осталось света. Я имею в виду в изначальной форме. Только то, за что свет принято равнять с добром и не следа двусмысленности или толики вольности для трактовок. Да даже если этот меч осквернить в чистейшем демоническом естестве, он все равно останется благородным оружием, воплощающим лишь высокие и достойные идеалы, без грамма гнили и лицемерия. И это всего лишь копия. При этом Эмия потратил на создание артефакта немногим больше маны, чем Нацу вкладывает в рядовой рев огненного дракона. Мне хотелось ругаться, матом, и очень-очень громко, а еще плакать. И экстерминатус, нельзя забывать об экстерминатусе. Сефирот, что с тобой? Со мной все в порядке. Достаю из пространственного кармана уже ставшей плохой традицией алтарь и бутылку вина. Вы просто надругались и над здравым смыслом, парой вселенских констант и законом сохранения энергии. А так все просто шикарно. Вновь кашусь на меч, который сейчас не экранировался никакими барьерами, в драконьем зрении сиял как сверхновое и при этом не доставлял мне ни малейшего дискомфорта своим присутствием, хотя, с такой концентрацией энергии света, должен был радовать мою, еще до конца не зажившую, энергетику, как батарея отопления близко положенный пластилин. Значит, ты можешь создавать артефакты легендарного уровня за мгновение, без затрат ингредиентов и по цене среднемощного боевого заклинания. Никогда не задумывался об этом в подобном ключе, слегка ушел в себя Арчер, но нет, ты ошибаешься. Я не создаю артефакты, мои творения, это всего лишь иллюзии, существующие лишь пока я поддерживаю их существование. Подделки, фальшивые артефакты для фальшивого героя. К тому же, воплотить я могу далеко не все, теперь он жалуется, что щелчком пальца он клепает не кило золота, а 999 граммов. Но ты ведь не ограничен в количестве копий? Нет, хотя чем больше создаешь, тем это сложнее, тем дальше копия от оригинала и тем меньше ее сила. Так, я снял с алтаря бутылку, набулькал в извлеченный тут же кубок и сделал большой глоток, давая еще раз и максимально медленно, В ответ Арчер пожал плечами и, развеяв Экскалибур, создал еще один. 5 мечей, 3 копья и 1 молот спустя, я таки понял, как оно работает и... Мне опять стало грустно. Нет, не от того, что ответ лежал на поверхности, а от больных богов этого больного мира. Итак, что же делал брутальный Шира? Он реально тупо проецировал оружие, простейшая иллюзия, что только и может имитировать внешность артефакта. Но, дальше начинались различные но. Первое, это его исток, который говорит о концептуальном понимании самой сути оружия. Второе, это кривое сотворение иллюзии, в которую Арчер вкладывал не только облик, но и все, что знал об оружии. А знал он на нем реально все. Стоило ему только увидеть какой-либо меч, он тут же его рефлекторно сканировал своей магией и получал структуру, суть и историю как на ладони. Исключениями являлись лишь вещи совсем уж запредельного уровня, вроде некоего ИА, коим владел Гильгамеш. Но там даже у меня шарики за ролики зашли от абсурда концепции, когда Эмия попытался объяснить то, что знает об этом артефакте. Так вот, он все эти знания проецировал в иллюзии, едва ли не атомарный состав воплощая и дополнительно оптимизируя магией укрепления. Но это еще ладно, пусть сложно, пусть нафиг никому нормальному не упало, но возможно и даже объясняло завышенный расход сил. Если бы дальше не срабатывало следующее «но», мир видел легендарный артефакт и привязывал к нему концептуальную начинку. Почти классический вариант, если ты веришь в реальность иллюзии, то эта иллюзия может тебя убить. Вот только тут в реальность иллюзии верил этот чертов мир. Разумеется, сделать полностью идентичную подделку Шира действительно не мог. Пусть проекция и передавала всю структуру и концепцию исходника, но жесткий свет оставался жестким светом, а не костью древнего морского чудовища, потому весь концепт такое оружие на себя перетянуть действительно не могло. Но и без этой ложки дегтя бочка меда больше напоминала цистерну. Особенно, если учесть, что за вечность на войне этот читер мироздания в своих руках подержал едва ли не все самое легендарное оружие данного мира. Ах да, еще, по признанию этого типа, в своей реальности он, будучи еще смертным Эмией Шира, смахнулся со все тем же Гильгамешем и сумел в режиме реального времени просканировать добрую треть всего арсенала легендарных артефактов, которые король героев хранил в своей мифической сокровищнице. Про заначку, что чем-то подозрительно напоминает полноценный домен, который он может проецировать на мир, я вообще даже думать не хочу. У этого парня натурально было безлимитное число небесных фантазмов, в основе которых лежало оружие. Он тупо мог бы воплотить тот же Гай Болт Кухулина, если бы его увидел, и тот спокойно работал бы в его руках, всегда попадая в сердце противника и... что там он еще умел. И после этого он еще что-то там пытался мне сказать про силу противодействия Гаи. Короче, Шира доказал, что он истинный светлый. Когда мне немного полегчало после потрясения, я задумался, а собственно, какого черта? Когда это проблемы негров стали волновать шерифа, Эмия 2,0 сможет передать своему младшенькому огромный арсенал на все случаи жизни. Пусть он будет эффективен только в рамках этого мира или его двойников отражений, но если Ширакун дорастет до уровня, на котором можно шляться по разным мирам, у него и без того множество интересных трюков уже в кармане будет. С учетом же такой вводной, стоит чуть сместить направление обучения с атаки на защиту и усиление. Пусть свет, совсем не мое направление, но кое-что я вычитал еще в библиотеке гильдии, кое-какие принципы осознал, ковыряясь в лабораторном журнале Зерефа, где этот псих пусть вообще все механики через тьму изложил, но сами механики там были приведены, а кое-что можно переделать с магией жизни и магией небес, да и сам я чай не дурак и кое-что в теории магии понимаю, а потому и вывести недостающие вполне смогу. Короче, очертания научной базы, что нужно будет заложить в Шира, стали мне понятны. Вот только дальнейший наш разговор с Арчером был прерван сообщением от Медеи, которая очень просила меня как можно быстрее подойти к ее апартаментам. Без серьезной причины колдунья меня отвлекать бы не стала, так что я, дав добро Эмии 2,0 на пропотчевание Эмии 3,0 в версию 3,0,1, поспешил к колхидской принцессе. «Что-то случилось?» – спросил я, заходя в гостеприимно открытую дверь. «Да, мастер, взгляните», – девушка повела рукой в сторону хрустального шара, внутри которого сейчас можно было разглядеть симпатичную незнакомку. Красивая девушка, которой 20 не дашь, с кари золотистых волос, достигающими плечи, как вишенка на торте, алые глаза на совершенно равнодушном, безэмоциональном лице. Учитывая, что ради первой попавшейся прохожей Кастер явно не стала бы меня беспокоить и уж тем более настойчиво звать к себе, что-то мне подсказывало, что в город прибыла еще одна кудра-терминатор. Или это все-таки Дендеры. В любом случае, на налаживающуюся жизнь Аиша, мир отреагировал незамедлительно. Хаем, параметры, повернулся я к своей заклинательнице. Сложно сказать, но ощущается она чудовищем, сопоставимым с вами, мастер. Древняя волшебница неуютно передернула плечами. И почему я не удивлен? Вздыхаю. Ладно, ведь нам все равно не отвертеться, ибо сюжет гаремника. Только вот непонятно, сразу тащить с собой Шира, чтобы тот ее покорил силой своей харизмы или все-таки проявить толику здравого смысла и сначала попробовать уладить все самому? Это сложный вопрос, господин Сефирот. Медея натянула капюшон и чуточку ссутулилась, так, чтобы из-под тени был виден лишь рот с робко опущенными вниз уголками губ. Как слуга, что уже знает ваши силы, я бы предложила действовать одному или вместе с другими слугами, но, как женщина, что неравнодушна к вам, я бы хотела, чтобы со всем этим разобрался Эмия-сан, помогая себе неуверенно переплетенными перед грудью пальчиками, призналась девушка. Откровенно, пусть это откровение и не было новостью для меня, но я не ожидал, что на него решится сама Медея. Я не вижу смысла скрывать свои чувства к вам, мой мастер. Вы, первый мужчина, кто отнесся ко мне, как к человеку, а не инструменту. Вы спасли меня и заботитесь обо мне, ничего не требуя взамен. Я не могла не влюбиться. Пусть я не буду вашей единственной женщиной, но я хочу быть рядом с вами и, быть может, когда-нибудь вы сможете полюбить меня. Любовь – это довольно сложное и многогранное чувство. Но в одном ты можешь не сомневаться, я уже не смогу отпустить тебя, даже пожелая я подобной глупости. Ты вызываешь мою симпатию, уважение, желание оберегать и, чего скрывать, страсть. Не знаю, можно ли назвать это любовью, но ты – уже часть моей стаи, Медея. Ах, верно, девушка натянула края капюшона еще ниже, господин Сефирот является драконом, но я рада, что этот дракон считает меня своей. Волшебница затихла и наступила неловкая тишина. Но, полагаю, нам нужно разобраться с этой гостьей. Да, вздыхаю, постараюсь управиться побыстрее. С этими словами я телепортировался по координатам незнакомки, благо определить местоположение по шару наблюдения колдуньи было нетрудно. Мгновение, и вот багровые глаза девушки разглядывают меня с холодной сосредоточенностью. То же самое делаю и я, на всякий случай подготовив как варианты атаки, так и спешного отступления. Открывающаяся моим глазам картина радости не доставляла. Нет, сама прекрасная особа была действительно прекрасна, черты лица, чистая кожа без единого изъяна и ощущение какой-то, как бы сказать, голубой крови. Что-то такое я чувствовал в Сейбер, но здесь все было еще ярче, насыщеннее. Передо мной стояла принцесса по праву рождения. Ее магический потенциал был сильно выше среднего богоравного из Фиора и даже превосходил таковой у Медеи, но и это было мелочью по сравнению с последней особенностью, что я смог заметить. Ее связь с миром была просто чудовищно развита. Земля, воздух, звезды и, особенно, луна щедро вливали в нее свою мощь и словно только и ждали малейшего приказа, команды спустившейся с небес богини. Лунная принцесса предстала передо мной во всем своем великолепии. Я сам не понял, откуда пришел этот титул, но он подходил незнакомке как ничто другое. И тем примечательнее был факт, что львиную долю всей этой мощи девушка направляла внутрь себя, как будто мешая и сдерживая что-то внутри, или кого-то. «Доброй ночи, миледи», отвешиваю легкий поклон, «позвольте представиться, Сефирот Майер, в некотором смысле, владелец этого города, позвольте узнать ваше имя». «Арквит Брюнстад», спокойно ответила она, и замолчала. А вот и сир явился. Судя по ТТХ местных вампиров, древний их представитель вполне тянет на хорошего такого монстра. Голосок, кстати, очень даже приятственный. «И что же привело вас в этот город, леди Арквит?» «Я должна найти и убить одного мертвого апостола», последовал невозмутимый ответ. «Прошу не мешать мне в этом». «Мешать?» Приподнимаю бровь. «Я и не собирался. Если ваши дела не повлекут вреда для моих подопечных, то враждовать нам нет смысла. Нет, я пришла лишь за Ра. После того, как я убью его, я покину этот город». «Хорошо, тогда, желаю успехов и приятного вечера», в ответ девушка кивнула и спокойно пошла дальше. «Разумеется, я мог бы ей помочь, но я не светлый, чтобы влезать в чужие разборки во имя справедливости, которая еще неизвестна, на чьей стороне, и не юнец, что помчится превозмогать ради симпатичной мордашки. Разборки кровососа с хтонической нёх – это не моя проблема. Вместо этого я лучше вернусь домой, усажу Медею к себе на колени и предложу выпить бокальчик другой вина под соответствующее кушанье. Надеюсь, Сейбер с Мордрит еще не уничтожили все съестное в доме. Я уже собрался было найти ответ на этот вопрос самым простым способом, но стоило вернуться домой, добраться до холодильника и начать прикидывать, чего бы такого вкусненького сочинить из имеющихся продуктов для романтического вечера с вином, как ощутил стремительное приближение мутян. Не прошло и секунды, как к ощущению движения энергетического фона девушки прибавился топот мягких сапожек по паркету, почти неразличимый для человеческого слуха, тем более на взятых слугой скоростях, но тем не менее имеющий место, и прекратившийся ровно по достижению некой черты в кухне за моей спиной. Надо сказать, я сразу понял, что сейчас начнется какая-то очередная дичь. Видимо, это был опыт. К тому же, не могло же мироздание просто взять и стерпеть, что встреча героя с очередной кандидаткой в гаре Маиша завершилась тем, что стороны расстались после пары фразы, без малейшего интереса друг к другу. В такой ситуации, сценарий просто обязан выдать герою какую-то мозговыносящую сценку дома, что станет предпосылкой к очередному витку сюжета. Осталось только понять, когда именно я успел стать героем этого аниме и почему я только сейчас задумался над говорящими об этом фактами. Нет, я и раньше что-то такое размышлял, но вроде как-то проносило, а вот сейчас ощущение сгустившихся над головой туч в одночасье стало неодолимо реалистичным. Страшное откровение упрямо твердило, что оборачиваться мне нельзя. Надо сделать вид, что я оглох, а еще лучше портануться куда подальше, только не делать так, как делают герои гаремных сёнинов. Но наваждение с приступом малодушия не смогли перебороть привычки всегда смотреть правде в глаза. Я медленно обернулся и встретился взглядом с очень подозрительно сощуренными зелеными глазами. Ощущение давлеющих над головой сценарных туч резко сменилось чувством, будто, встретившись с Арквит, я умудрился подло изменить Сейбер, а также всем девушкам в доме разом. И это по самой минимальной прикидке степени моей вины. Ты за бутербродом, нацепив на лицо самый невозмутимый покерфис, какой мог, делаю попытку прикинуться валенком. Я тут узнала одну вещь, процедила девушка, складывая руки на груди. Ты же мой мастер, так? Ну, да, понимание того, что дичь таки сейчас подвезут, стало не менее осязаемым, чем недавние тучи. То есть мы достаточно близки, верно? Выжидательно наклонила голову в бок мутян. К чему ты клонишь? Чувствуя, что к нам приближается еще и Сейбер, хотя и не так поспешно, как дочь, да и Медея с Медузой как-то подозрительно притаились, я всерьез начал ощущать легкую опаску от того, к чему все это идет. Отвечая на вопрос, бескомпромиссно потребовала рыцарь. Хорошо, мы близки, ну насколько это может быть, между духом и призвавшим его мага? Тихо, бестактно перебили меня. Ты признаешь, что отношения мастера и слуги священны, продолжила допытываться блондинка, будучи чем-то очень сильно озабочена внутри, так что никаких лишних эмоций даже по связи не поступало. В каком смысле? Отвечай по делу, глупый мастер. Так, мутян, ты меня пугаешь, глубоко вздохнув, спешу взять ситуацию в свои руки. Я, конечно, очарован твоим стилем Томбэйку Генки и готов, не задумываясь, прощать такие заходы, за которые любого мужчину убил бы на месте, но сейчас реально перебор. Что за вопросы? Тебя Рин покусала, Эр? Девочка мелко завибрировала, сцепив кулаки. Просто ответь мне, ты согласен с тем, что мастер и слуга должны быть товарищами, которые не предают чувства друг друга и которые принимают друг друга такими, какими они есть, без всяких издевательств и насмешек? Да, с этой концепцией я вполне солидарен, признаюсь, она поставила меня в тупик. Я уже натурально потерялся в догадках. Тогда Мордрит зажмурилась, еще сильнее сжав кулаки и быстро задышав. Что, уже боясь спрашивать, все-таки подтолкнул я. Дай потрогать свои уши. На одном дыхании выпалила младшая Пендрагон. Чигась, уши, кошачьи уши, дай сюда. Та мелкая пигалица их трогала. Я тоже хочу. Ты, мой мастер, я имею право. Я был уверен, что морально подготовился ко всему, но она меня сломала. Это было, это. Я, как бы, подозревал, что это работает немного иначе, попытался я выиграть немного времени для перегруппировки мыслей. В смысле, что именно мастер может заставлять слугу давать себя трогать за всякое интересное? Не сравнивай меня с собой. Просто дай сюда уши. Притопнули на меня ножкой. Позволь узнать, что, как ты пришла к подобной идее. Это 100% гребаные анимешные концепции. Я имею в виду, ты же рыцарь 5 века, наследница короля Артура, могущественный дух. И чё, вскинула бровь Мордрит, всем видом демонстрируя, что я сморозил какую-то неописуемую глупость. Я люблю кошек, знаешь ли. И если у моего мастера есть кошачьи уши, я должна это увидеть. Ты только что требовала несколько большего. Сначала увидеть, потом проверить. Чего непонятного. Моя рука принялась массировать переносицу. В этот момент я ощутил небывалое сродство с Рин. Если раньше к ее эмоциональным реакциям на происходящее я относился с некоторым отеческим снисхождением, то вот сейчас, едва ли не впервые в жизни, мне стало действительно стыдно. Ладно, может быть, если отбросить обстоятельства, это не настолько и дико. Попытался я унять чувство самовнушением. В конце концов, что такого в том, что легендарный британский рыцарь Мордрит хочет надрать дракону уши? Это же, в принципе, именно то, чем легендарные рыцари и занимаются, ведь так, уже и сам понимая, что получилось не очень убедительно, осторожно скашиваю взгляд на лицо Мутян. «Заткнись, тупой мастер», — подтвердила мои выводы покрасневшая, как рак девочка, покрасневшая, но явно не собирающаяся отступать. «Слушай, а давай я просто подарю тебе кота, я умею делать отличных фиолетовых котов, способных прогрызть даже стальной сейф, не знаю почему я продолжал сопротивляться, возможно мой организм так реагировал на тот факт, что Сейбер вот-вот уже дойдет до кухни, а значит, по законам жанра, обязательно застанет нас в самый неоднозначный момент, а быть может дело было в эмоциях Медеи, доносящихся по нашей связи и не оставляющих даже тени сомнения в том, что кастер активно подглядывает. Харе тупить, мастер, кота я и без тебя найду, дело не в котах, а в принципе, я одна их тут еще не видела, даже этот Арчер успел посмотреть, а для Рин ты вообще делал что-то неприличное. Показывай немедленно. Это чего я неприличного делал для Рин? Настала пора мне удивляться по-новому. Ты знаешь, сверкнула зелеными глазами принцесса-рыцарь, а у самой чуть ли не пар из ушей валит от переизбытка эмоций. Я не, мастер. Хорошо, хорошо. Прячу лицо в ладони. Убедила, давай просто поскорее пройдем этот сюжетный твист. Выпускаю эти чертовы уши, чью мощь я однозначно недооценил. Ха, все смущения с негодованием слетели вмиг и на меня уставились. Как, ну, наверное, самая близкая аналогия медведь на велосипеде из цирка, разъезжающий по обычной городской улице. А шевельнуть можешь? Последовал нескромный вопрос требования с поистине женской непосредственностью. Кто из нас мастер, я вас спрашиваю, в конце концов. А, к черту, взмахиваю ушами. Многозначительно протянула Мордрит, после чего обошла меня по кругу, постояла и запрыгнула мне на плечи. Никаких спросов вопросов. Приличий, неловкости, просто взяла и запрыгнула, по-хозяйски уселась, обхватывая мою шею ногами для удобства и, по отношению к органам слуха, последовала лаконичная хвать. Мягкие, с интонацией из области «а ты не так плох», как я думала, постановила волшебная принцесса-рыцарь и принялась самозабвенно тискать новые детали моего организма. Пикантности ситуации добавляло и то, что Сейбер уже с четверть минуты, как замерла у входа в кухню и теперь одним глазком за нами подглядывала, осторожно выглядывая из-за косяка. Хэймэм, о чем задумался, мастер, отреагировала Мутян, все еще продолжавшая потискивать и почесывать мои уши, путь это было и довольно приятно, но общий градус окружающего меня трындеца продолжал причинять боль. Кажется, в моей жизни тоже не осталось кармического баланса. Стоило мне объясниться с принцессой-рыцарем и прекрасной колдуньей, как меня пришла домогаться принцесса-рыцарь-колдунья. Чертов мир, чуть выше и правее почеши, использовав телекинез по назначению, я таки сварганил себе бутерброд, куда и впился зубами. О чем это ты объяснялся с моей отц, матушкой? Рыцарь предательства принялась старательно начесывать указанное место, что изрядно дисгармонировало с воинственным тоном ответа. Да все о том же. Когда я попросил ее стать моей дамой сердца, я был немного не в себе от эмоций, так что получилось немного рисковато. Кстати говоря, слуги же неплохо умеют чувствовать присутствие друг друга на близком расстоянии, так, ну, вроде как подтвердила и предложила продолжать Мордрит. Тебя не смущает, что за нами наблюдают 3 девушки, одна из которых твоя мать? А чего такого? Проехали. Я не хотела мешать. Спустя 2 секунды появилась в проходе Сейбер, четко смотрящая не на нас, а в сторону левого угла кухни Сейбер. Если честно, я не знаю, что этому может помешать. Со вздохом смотрю на идеальную кудры. Я уже все перепробовал из того, что возможно, оставаясь в рамках приличия. Бутерброд будешь? Поднимаю в руке остатки своего, позволяя девушке оценить номенклатуру использованного хлеба, колбасы, масла и сыра. Не откажусь, кивнула Артурия и, все-таки посмотрев на меня, шагнула в помещение. К моменту, как она добралась до нас, ее уже ждал в воздухе новый сэндвич. Удобная все-таки штука телекинез. Только думать много надо. Благодарю, поблагодарила зеленоглазая красавица в черном мужском костюме, принимая угощение и в полглаза наблюдая за тем, как ее дочурка воюет с моими ушами. На долю мгновения мне показалось, что во взгляде воплощения рыцарства мелькнуло что-то вроде зависти к действиям младшей блондинки, да и за ее действиями Сейбер наблюдала очень уж внимательно. А Мутян, тем временем, высунув от усердия язычок и что-то хмыкая себе под нос, продолжала тискать кошачьи ушки и явно не планировала останавливаться в ближайшее время. «Хочешь?» — я дернул ухом, как бы показывая, что именно я предлагаю. На долгие десяток секунд старшая Пендрагон застыла, словно пытаясь оценить мое предложение и свои желания, младшая тоже застыла, ожидая ответа матери. «Да», — отведя взгляд и порозовев щеками, созналась идеальная кудра. В ответ я притянул к себе табурет, сел на него и покорно склонил голову, чтобы невысокой девушке было удобно. Мутян, недолго думая, слезла с плеч, но отступать не стала. И вот новые тонкие пальчики зарываются в мои волосы и начинают аккуратно поглаживать шерсть на ушках. Кайф. Минут на 10 я выпал из мира. Трудно не выпасть, когда две красавицы наглаживают твои ушки. Чувствую себя кошаком. Вот же везучие ублюдки. Мое умиротворенное состояние было прервано появлением Медеи. Колхидская принцесса то ли уловила поступающий по нашей связи дзин, то ли просто устала лишь подсматривать. Неважно. Важно то, что материализовалась она из розовых бабочек уже раскрасневшейся и, клянусь всеми богами и демонами, у нее таки пошла носом кровь. В общем, утром, когда в комнату вошла владелица дома, ничего не говори, сразу предупредил я застывшую в дверном проеме Рин. Я сам, жертва обстоятельств, это была самая странная ночь в моей жизни. Мне доводилось испытывать многое, от разговоров под светом луны, прогулок по вечернему лесу и чтения стихов до разнузданных оргий, но вот три, в прямом смысле, богини, что всю ночь чесали меня за ушком, при том, что все это время за нами наблюдала четвертая, но так и не решившая обозначить свое присутствие. Такая фигня могла случиться только в этом безумном мире. Но, великая тьма, как же мне понравилось. Нам через 2 часа в школу, так что Сила или Зрит скоро будут готовить завтрак. Тактично предложила свалить с кухни тосака. Я тоже хочу. Донесся до меня старательно подавляемый крик души юной чародейки, вызывая улыбку. Концептуальная сила ушек в очередной раз была подтверждена. Чуть позже. Сефирот. Подвал. Ну и зачем ты меня позвал? Косясь в полоборота на прикрытую дверь, спросила у меня уже одетая в школьную форму Рин. На, шагнул я к девушке и наклонил голову. Что? Опасливо отодвинулась чародейка, от неожиданности вскинув руки в защитном жесте. Ты знаешь, не разгибаясь, взмахиваю ушами. В эмоциях девушки отразилась жуткая внутренняя борьба. Я буду молчать, подталкиваю ее к решению. Если хочешь, могу някнуть. Это, я почти слышал скрип, с которым тосака отворачивала голову от взмахивающих вверх-вниз серебристых ушей, неправильно. Уважающие себя маги не должны испытывать подобных. Рин. Эй, ладно. Девочка втянула голову в плечи, еще раз воровато оглянувшись на дверь. Но ты сам меня заставил. Разумеется, с готовностью подтверждаю, к вящей радости внутренних струнок души своей девочки-волшебницы. Хвать. И я была против. Щупая уши и покраснев, тихо буркнула голубоглазая японская школьница. «Само собой, это будет наша маленькая тайна, а для всех имела место моя блажь, так что твоя репутация мага ничуть не пострадает». Мысли прочитал. Сдавленно оскорбилась девушка, с силой сжав мои дополнительные органы слуха. «Нет», — честно качнул головой я, «но я же знаю, как ты думаешь, ну скажи это», натурально кайфуя в ее эмофоне, вновь подталкиваю школьницу. «Не скажу». Мигом понял, о чем я тосака, еще сильнее вжав голову в плечи. Впрочем, не переставая тискать ушки. «Но ты же хочешь». «Ни за что». Хвостики экспрессивно дернулись туда-сюда. «А если я и правда някну, иду на наглую провокацию». «Дурак», сдалась юная цундера, заливаясь краской до ушей. «Вот, теперь все правильно», просиял я. «Я уже поняла, это твой очередной фетиш. Я призвала супермена-извращенца, и почему такое только со мной случается?» Флегматично осведомилась колдунья, продолжая почесывать мои многострадальные кошачьи уши. «Я попрошу. Мой вкус – это вкус состоятельного гетеросексуального дракона-архидемона. Ничего извращенного в нем нет. Все остальное – это просто умиление. К тому же, тот факт, что ты у нас цундеры, мы определили еще в первый день. Хочешь, заряжу в голову с ноги? Для полного соответствия», смущенно прошипела Рин сверху. «Нет, не хочу, тебе будет больно». От девушки прилетела волна негодования вперемешку с облегчением и легким сожалением. «Но, думаю, хватит для первого раза. Тебе еще идти в школу». «Да, ты прав», Тасака отстранилась, стараясь смотреть в сторону и складывая руки под грудью. «Это не последний раз», пообещал я, видя насупленную и все еще полыхающую щечками моську. «Меня проигнорировали». «Рин, ничего», тяжелый вздох, «пойдем». И девушка развернулась к двери. Заглядывать ей в мысли я посчитал слишком бестактным и молча пошел следом. Как и следовало ожидать, наверху нас встретил хитрющий понимающий взгляд Ильи и подозрительный Луви. Впрочем, едва удостоверившись, что Рин ее взгляд заметила, мелкая паразитка тут же всем видом изобразила невинную и добропорядочную военнопленную, буквально легким движением реснички подставляя под весь ответный огонь гостью из ассоциации. Тасаку, однако, так просто было не пронять, потому, долго ли, коротко ли, но все школьники были построены и вытолканы за дверь, а всех гостей свалили на меня. Так, у кого какие планы? Проводив закрывающуюся Зарин, Широ с Сакурой и Медузой, дверь взглядом, обернулся я к остальным. «Что значит какие, мастер?» Вскинула бровь Мутян, глянув на меня как на маразматика. «Разве мы не идем искать этого, как его, Гильгамеша? Я должна хоть кого-то порубать на этой войне, хм». Я помял подбородок. Мысль неплохая, но Рин дико обидится, если узнает, что мы сделали это без нее. А нечего ходить по всяким школам, когда у нас тут серьезное дело. Пренебрежительно фыркнула рыцарь, дернув плечиком. «А мы сможем его найти?» В полоборота покосился на Медею Арчер. «После смерти Кирея у нас нет зацепок, где его искать. Он может быть в любой части города». «Арчер прав», кивнула Кастер. «Гильгамеш очень опытный героический дух, он хорошо маскирует свою силу, и даже мне не отследить его, пока он ее не применит. Я пыталась держать его на виду после боя с тем вампиром, но он без труда ушел из-под моего взгляда». «Вы серьезно?» Подавленно опустила плечи Мордрит, глядя на критиков своей идеи. «Вообще не круто. Все-таки он прожил в мире людей 10 лет», мрачно обронила Сейбер. «Очевидно, что он будет в выигрышном положении. Тогда, как насчет еще одной экскурсии в школе Шира?» С самым невинным видом предложила Лувия. «Держись от моего братика подальше, Эдельфельд». Сразу же завелась Илья. «С чего бы это? К тому же в Европе не одобряются близкородственные связи». Пакостно ухмыльнулась блондинка. «Какой еще Европе? Как будто семье Эйнсберн не наплевать на глупости простых людей. И мы не родственники, если хочешь знать», отбрила девочка, но тем самым попала в ловушку собеседницы. «То есть ты подтверждаешь, что он не является твоим братиком и никаких эксклюзивных прав на него у тебя нет?» «ХМПФ», вздернула нос Эйнсберн. «А ты? Ты вообще не пойми кто и даже толком с ним ни разу не поговорила». «Я просто подготавливаю почву», ухмыльнулась блондинка, «и собираю информацию». «Ну-ну», нехорошо оскалилась Илья. «Энда, тайны мадридского двора, глядя на эту борьбу за Аиша, я мог только посочувствовать парню и Сакуре. Но нет, в школу мы не пойдем, это будет слишком анимешно и упорото. Если так зудит размять ноги, можно просто погулять, изображая прочесывание города». «Почему изображая?» – не поняла Сейбер. «Потому, что Медея права. Если Гильгамеш умеет скрывать свое присутствие, а он явно умеет, то большинство находящихся здесь его и в 10 метрах от себя не заметит. Не забывайте, что у него полноценно материальное тело, а значит по духовному фону его искать – гиблое дело, слуги и без того слишком мало фонят в спокойном состоянии. Ну а мастеров сыска среди нас нет, и, даже если мы попытаемся призвать какого-нибудь Шерлока Холмса, это почти наверняка обернется новым этапом безумия и беспорядков, которые нам никак не помогут, но нервов сожрут море. Короче, или найдем, или нет, дернув плечом, поморщилась Мутян. Я правильно поняла, мастер, не паримся об успехе, а там, как пойдет. Да, где-то так, а как же уроки магии? Вспомнила Илья, я уже здорова, меня надо учить управляться с измененными магическими цепями. Дай ты организму пару дней в себя прийти, все равно учить я тебя буду по-нормальному, а не прописывая знания в разум. Хотя, спасибо, что напомнила, присаживаюсь перед девочкой и дезактивирую магические браслеты-подавители. Вот, теперь все хорошо, снимаю украшения и отправляю в свой подпространственный карман. Ты же не будешь безобразничать, я, Ильяс Фильфон Эйнсберн, я дала слово и буду его держать. Гордо вскинула нос мелкая, тщательно скрывая, что внутри аж попискивает от радости, что кандалы сняли. Верю на слово. Поднимаюсь на ноги и взъерошиваю волшебнице волосы. «Так, мы идем гулять, все вместе», — уточнила Эдельфельд. «Это, свидание?» — сама себя спросила колхидская принцесса, беззвучно шевельнув губами, и поплотнее закуталась в капюшон. «Хаймэм, для нас с тобой, и Сейбер, пожалуй, что да», — не удержался я от ответа, «ну а для остальных, просто дружеская прогулка под теплым летним солнышком». «Сейчас, вообще-то, зима», — сочла своим долгом поправить меня Мутян. «Эй, чего она сказала?» — оживилась Илья. «Что для вас с ней и Сейбер? Поверь, это несущественные детали». Я отмахнулся. «И кстати, зима без минус 20 и сугробов по пояс. Это не зима, а так. Хорошо, полагаю, это возможно». После некоторых раздумий кивнула моя дама сердца, которая наверняка слышала реплику «Кастер», как и остальные слуги, но оставалась идеальной кудры, идеально владеющей своим лицом. «Но я бы не хотела удаляться далеко от школы Шира», — внесла она вескую поправку. «Как скажешь», — улыбнулся я, заставив мечницу чуть-чуть отвернуться, а ее дочь молча пнуть меня по правой икре. «Сефирот и дамы, чуть позже. Гулять и душевно отдыхать мы решили в местном парке. Для начала, Лувия и Арчер как-то невзначай нашу группу покинули, едва мы вышли из дома». Точнее, Лувия чуть ли не за шкирняк схватила Мию 2,0 и скрылась в неизвестном направлении. Энда, сдается мне, у них все серьезно и Шира проиграл необъявленную гонку за мисс Эдельфельд. Себе же, чертов мир с чертовыми Аишами. Зато остальная группа наша стала смотреться весьма колоритно. Мы с Медеей, прогуливающиеся под ручку и ведущие неспешную беседу, выглядели семейной парой. Сейбер, пристроившаяся с другой стороны и блюдущая невозмутимость нашей охраной, Илья, из-за цвета волос и кожи, вполне походила на дочку, ну а Мутян М, вот, пусть будет младшей сестренкой-телохранительницы приставленной к означенной дочке, ну а почему бы и нет, мелкая пусть на самом деле и не мелкая, но полностью здоровая и стремительно догоняющий природный уровень организм не кисло так штормила гормонами и бурей энергии, и если первое я еще корректировал при помощи своих клеток, то второе, не видел резона. В общем, два реактивных веника едва ли не по всему парку носились и смотрелось это умилительно.